Глава 17. Несмотря на распространенное заблуждение о многозадачности, обычно женский пол размышляет или же задумывается только на одну тему или проблему. Но все резко меняется, если в данную формулу добавить эмоциональное состояние женщин в определенные моменты их жизни. Чем больше амплитуда эмоциональных качелей, тем больше одновременных мысленных потоков в голове у женского пола. Особенно сильно на количество потоков влияют размышления о противоположном поле. Анастасия не была исключением из данной формулы. Но так как девушка была еще молодой, то и проблем от размышлений сразу на кучу тем всплывало в разы больше, чем у более опытных. Фактически, она просто-напросто тонула в том ворохе путанных мыслей, что сейчас роились в ее голове. И если на готовке это никак не сказывалось из-за автоматических и привычных действий тела, то вот на восприятие окружения мощности мыслительных процессов уже не хватало. Если бы кто-то смог получить доступ к текущим мыслям Анастасии, то с большой вероятностью он просто-напросто ничего не понял бы. Собственно, и сама девушка слабо понимала, о чем именно думала, и к чему эти размышления могли привести. Но, к сожалению, она не могла отстраниться от собственных мыслей на фоне феноменально огромной амплитуды эмоциональных качелей. «Вроде посолила нормально, но ведь он мог хотя бы раньше помочь. Надо на запас раздобыть этот шампунь. Вон какой хвост пушистый! И все-таки мне кажется, что он за нами подглядывал. Может, попросить его помочь с магией? Вдруг не все? Ой, срочно нужно снимать овощи. О, еле успела. А когда он подсматривал, мне показалось, или я ему нравилась больше всех? Точно ли связь между нами есть? И почему у них нормальная грудь, а у меня недоразумение? Вот за что, боги? Что я такого сделала? Опять посмотрел в мою сторону. Все-таки не зря я повторила ту самую сексуальную позу. Она его явно зацепила. Или нет? А где перец? А, нашла. Отлично. И еще бы мясо не забыть перевернуть. Аж самой приятно от ощущения гладкой кожи. И почему только раньше не брила руки? А если когда я начну к нему, ну, это самое, как бы сближаться? О, вдруг он в меня влюбится? Это будет забавно. А почему забавно? А о чем я вообще думаю? У меня тут бульон чуть не сбежал. Сосредоточься, Настя. Но как же приятно, когда на тебя смотрят и любуются. И если подумать, то Дмитрий не такой уж и плохой выбор. Ой, какой выбор? Ты о чем, Настя? У него же магия как... В общем, много у него ее. Я ему только как повар с прислугой и нужна. А что, если нет? Так, это блюдо готово. И почему я так быстро отдала тот артефакт Саманте? Я что, не имею права покайфовать? Этот его артефактик приятно держать внизу. Такие приятные ощущения. Еще и эта сучка Саманта три раза кончила. А я что, хуже? Я тоже хочу. Надо себе этот артефактик ночью забрать. Это же получается, что когда мы до эльфов дойдем, то я останусь наедине с Дмитрием. Ой, совсем-совсем одна? Что-то мне боязно. А куда это он взгляд перевел? Блин! «Опять на сиськи Саманты пялится! Вот же извращенец! Может, ему в блюдо перца побольше добавить? Такого, что поострее! Я что, ревную? С чего вдруг? Настя, соберись! Эта птица не твоего полета! Ты для него лишь игрушка! А что, если нет? Мечты, мечты! Так, еще одно блюдо готово! Вкусно получилось!» Аж самой нравится. А ведь сейчас артефакт у принцессы. Блин, она же явно не захочет его отдавать. А что, если попросить Дмитрия сделать еще один? Ему-то что с того? А я ему что-нибудь вкусное приготовлю. Да, но если он тогда подсматривал, то что это получается? Выходит... Ой, мамочки, он же все видел! Стыдно-то как! Ужас! У меня сейчас лицо сгорит от срама. А может, все-таки я ошибаюсь, и он не подсматривал? Ага, как же, этот извращенец и не подсматривал! Как же я тогда у него попрошу еще один? Может, сделать вид, что ничего не знаю? Блин, стыдно-то как!» Все эти мысли у Анастасии промелькнули буквально за одну минуту. Более того, они не закончились на этом. По сути, они, словно заведенные, полетели на второй круг, а потом на третий. Даже когда девушка уже все приготовила и разложила по мискам, то все равно не могла перестать думать о том же самом. Разве что добавилось еще удовлетворение от проделанной работы. Все-таки девушке нравилось, когда ее хвалили за готовку. Особенно приятно было слышать слова благодарности от Дмитрия. И нет, не потому, что он ей нравился, а просто потому, что он был самым искренним. Ведь принцесса, как и Саманта, давно уже привыкли к ее готовке, в отличие от парня. Погруженная в свои мысли, Анастасия не сразу осознала происходящее вокруг. Впрочем, надо отдать ей должное. Она довольно быстро очистила свой разум от лишних мыслей. Все же события столь стремительно развивались, что на ее месте любой человек не смог бы их нормально воспринимать. По крайней мере, поверить в реальность случившегося было сложно. «Тут же вашу мать!» — выругался Дмитрий, держа в одной руке миску с едой, а второй — самую настоящую стрелу. Эта самая стрела застыла в воздухе, будучи схваченной его правой рукой в самый последний момент. Наконечнику не хватило буквально десятка сантиметров, дабы вонзиться в плечо парня. Но на этом сюрпризы не кончились. Вокруг их места, где они расположились на ужин, словно из воздуха, возникли сразу десяток фигур светлых эльфов с обнаженными мечами. Анастасия только и смогла, что недоуменно уставиться на эту сюрреалистичную картину. Краем взгляда она успела заметить, как принцесса в шоке застыла на месте с приоткрытым ртом. А Саманта с недоумением уставилась на свою руку, которой явно собиралась запустить заклинание. Но вот только ничего не произошло. Анастасия и сама прекрасно ощутила, что по неведомой причине нет отклика от магического и даже духовного источника. Но все это было лишь фоном того, чему она стала свидетелем. «Вот же настырные ушастики попались!» — с досадой в голосе произнес Дмитрий, невероятным образом отразив удар эльфийского меча, направленный ему прямо в грудь. Каким образом эльф смог оказаться столь быстро перед парнем, Анастасия абсолютно не понимала. Девушка даже не заметила его движений. Просто в какой-то момент эльф был метрах в семи от них, а потом исчез и появился прямо перед Дмитрием. «Придурок, ты что, не видишь?» — гневно высказался Дмитрий, при этом резким ударом ноги из положения сидя умудрился ударить эльфа в грудь. «Я же кушаю!» От этого, казалось бы, не сильного удара, больше похожего на пинок, эльфийский воин отлетел спиной назад со скоростью, недоступной пониманию. От его полета мимо Анастасии ее даже обдул легкий ветерок. В то время как сам эльф с ужасным грохотом столкнулся со стволом векового дерева. «Ах, вот же уроды, не дадут нормально поесть!» С горя высказался Дмитрий, вскакивая на ноги и протягивая свою миску Анастасии. «Подержи-ка, лисенок. Сейчас разберусь с этими ушастыми и доем». «Фью!» — недоуменно вырвалось у девушки. Она автоматически взяла миску и с трудом усидела на месте. Прямо перед ней словно взорвался ураган. Ноги и руки Дмитрия замелькали с бешеной скоростью, а еще недавно стоявшие в стороне эльфы оказались прямо среди них. В какой-то момент бедная девушка чуть не обмочилась от испуга. Ведь меч одного из эльфов прошел буквально в паре сантиметров от ее лица, устремляясь при этом в сторону разбушевавшегося Дмитрия. Впрочем, самого парня, кажется, это не особо заботило. Экономными, быстрыми движениями он умудрялся уклониться от мечей эльфов, при этом не забывал посылать в полет врагов одним за другим. Вот только удары, которые легко бы расплющили любую из девушек, почему-то эльфами воспринимались хоть и болезненно, но без видимых последствий. Даже тот эльф, что в самом начале со всей дури врезался спиной в дерево, уже снова вступил в бой. «Ой, мамочки!» — соскочила с побледневших губ Анастасии после очередного, слишком близко просвистевшего от ее тела клинка. «О, а вот и мечник!» — довольно и зловеще усмехнулся Дмитрий, умудрившись выхватить оружие у одного из эльфов. Парень, наконец, смог сместиться чуть в сторону и тем самым перенес схватку подальше от замерших от испуга девушек. Впрочем, не все трое были в шоке. Саманта с непередаваемым восторгом смотрела на разгоревшийся бой, не отрывая взора и боясь пропустить хоть одно движение с обеих сторон. А Дмитрий, между тем, продолжал наращивать темп сражения. При этом он еще и умудрялся напевать какую-то странную песенку. «Вжик-вжик-вжик! Уноси готовенького!» От удара его меча один из эльфов упал на землю с глубокой раной в груди. «Вжик-вжик-вжик! Кто на новенького?» — вдохновенно продолжал парень. «Кто на новенького? Кто на новенького? Эй, кто на новенького?» Еще два эльфа были вынуждены выйти из боя из-за ранений. «Подходите ближе, ну ближе!» Отскочив чуть в сторону и запрыгнув на поваленное дерево, парень призывно помахал рукой эльфам. «Вам урок я преподам!» Злобно сверкнув глазами, эльф бросился вперед. «Подлецов насквозь я вижу! Подлецов насквозь я вижу! Зарубите на носу!» Довольно улыбаясь, Дмитрий, словно на танцполе, кружился между сверкающих лезвий. «Вжик-вжик-вжик! Уноси готовенького!» Очередной эльф с криком боли отлетел в сторону. Вот только вместо раненых в бой вступали другие эльфы. Оказалось, этот десяток был лишь началом. Анастасия поежилась, осторожно оглянулась и в страхе прикрыла ладошкой рот. Их теперь окружало свыше двух десятков эльфов. «Вжик-вжик-вжик! Кто на новенького?» Очередное смещение Дмитрия в сторону, и опять на него могли одновременно напасть не более пяти эльфов. «Кто на новенького? Кто на новенького? Эй, кто на новенького?» Но тут в бой вмешались явно непростые эльфы. Их движения были быстрее и более жесткими. И хотя их было всего трое, но теперь уже Дмитрий отступал назад, и даже один раз ему смогли задеть рубаху, разрезав ее на груди. «На опасных поворотах!» — хмыкнул Дмитрий, продолжая азартно напевать. «Трудно нам, как на войне!» Остальные эльфы чуть отступили в сторону, давая простор своим соплеменникам. «И, быть может, скоро кто-то!» Очень даже отражая напор сразу трех противников, парень продолжал петь. «И, быть может, скоро кто-то!» Мечи сверкали с огромной скоростью, но Анастасии на миг показалось, что Дмитрий, как будто в такт своей песенке, старался придать звону столкновений мелодичность, словно играя на единственном доступном ему инструменте. И, судя по рассерженным лицам эльфов, ему вполне это удавалось. «Пропоет и обо мне! Вжик, вжик, вжик! Уноси готовенького!» Один из троицы не успел вовремя уклониться и поплатился за это, рассеченный до кости рукой. «Вжик, вжик, вжик! Кто на новенького? Кто на новенького?» Справа от девушки ряды эльфов расступились, и в поле зрения вошли новые колоритные персонажи. Эльф с холодным, можно сказать, замораживающим взглядом, от которого несло смертельной опасностью на всю округу. Эльфийка с копьем в одной руке и мечом в другой. А также уже явно пожилой эльф с древесным посохом в руках. «Да, кто на новенького?» Дмитрий отсулетовал мечом новым противникам. Впрочем, эти эльфы не спешили вступать в бой. Пока они просто смотрели и как будто оценивали мастерство парня. В то время как двое все еще целых противников продолжали фехтовать с Дмитрием. «Юный друг в бою открытом! Защитить готовься честь! И оружием забытым соверши святую месть!» После того, как Дмитрий остался один против двоих, ситуация резко изменилась. Теперь уже парень агрессивно наступал на эльфов, не давая им времени опомниться. «Ну, вжик, вжик, вжик! Уноси готовенького!» Очередная строчка и очередной раненый эльф. Вжик, вжик, вжик! Кто? На новенького!» Но в этот раз одним дело не ограничилось. Второй тоже, буквально за пару секунд, получил хоть и не смертельное, но болезненное ранение в плечо. «Кто на новенького? Кто на новенького?» Продолжая напевать, Дмитрий прищурился и, не обращая внимания на валявшихся возле него раненых, несмешной походкой направился в сторону все так же стоявшей на месте могучей троицы. «Эх, народец нынче хилый, теперь драться с этими тремя?» Чем ближе подходил Дмитрий, тем сильнее менялось выражение лица эльфа с холодным взором. Его губы превратились в предвкушающий оскал, а в глазах заплясал азарт. «Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой!» — отзеркалил его улыбку Дмитрий. «С чертом! Черт меня возьми!» Эльф рванул вперед, и его меч столкнулся с мечом парня. Сила удара была настолько огромной, что Дмитрий сантиметров на 10 вошел ногами в землю. Более того, впервые он не смог продолжить пение. «Что, посланник хаоса, больше не поется?» Отпрыгнув на пару метров назад, с превосходством ухмыльнулся эльф. «О чем это ты, о мой бедный друг Горацио?» Удивился хмыкнувший Дмитрий. «Просто песенка уже закончилась. Все, больше петь не буду, слова закончились. Меня зовут Аль-Нурель Монорваль!» Нахмурившись, произнес эльф, явно не понимая, с чего вдруг его обозвали другим именем. «Это не важно, ушастый, совсем не важно!» Насмешливо ответил ему поклоном Дмитрий. «Главное, успей меня порадовать, а то ведь очень скоро этот ваш антимагический и антидуховный барьер рухнет. И что дальше?» «Дальше ничего не будет!» — угрожающе прошипел Аэль-Нурель. «Ты падешь от моего меча!» «Ясно», — спокойно кивнул головой Дмитрий. «Может, заодно скажешь, зачем вы вообще на меня напали?» «Глупый вопрос из уст аватара бога хаоса!» Равнодушно пожал плечами Аэль-Нурель и ринулся в атаку, успев перед рывком прокричать приказ. «Никому не вмешиваться, я сам разберусь!» «А ты, ушастик, явно скромностью не страдаешь!» В этот раз, отражая удар по касательной, произнес Дмитрий. Но уже через пару мгновений им обоим стало не до разговоров. Аэль-Нурель действительно оказался очень опытным и сильным бойцом. Возможно, если бы до этого Дмитрий не сражался с другими эльфами, то силы не были бы столь равны. Но это все теория. На практике оба парня рубились со стервенением и на запредельных скоростях. Анастасия уже через пару минут боя не могла различить мечи в воздухе. Точнее, со стороны казалось, что обоих окружала сверкающая стена сотен клинков. Но весь этот бой оказался игрой одного из участников. В тот момент, когда Аэль-Нурель, казалось, уже побеждал и фактически прижал противника спиной к дереву, Дмитрий неуловимым движением руки сменил траекторию меча в самый последний миг. В итоге мечи не столкнулись, а полетели дальше. И если меч Аэль-Нуреля пронзил ствол дерева за спиной парня, успевшего уклониться в сторону, то клинок Дмитрия проткнул насквозь эльфа, выйдя острием из его спины. От такого ранения любой другой разумный умер бы на месте, но не Аль-Нурель. Эльф смог сделать шаг назад, фактически снимая с себя с меча Дмитрия. При этом свой клинок он не выпустил из рук, сумев вытащить его из ствола. Только после этого эльф, будто потеряв силы, упал на колени, хрипло и с трудом дыша. «Ну вот», опираясь спиной о дерево, довольно улыбнулся Дмитрий. «А говорил, что упаду от твоего меча. Скромнее надо быть, скром...» Договорить парень не смог. Из его груди вышел наконечник копья. Дмитрий с изумлением уставился на сей предмет в своем теле. Анастасия в беззвучном крике открыла рот, с ужасом осознавая, что произошло. Та самая эльфийка с копьем и мечом сумела зайти сзади и пронзила насквозь метровый ствол дерева, заодно проткнув и парня. Более того, эта вроде как хрупкая с виду девушка легко и просто вытащила свое копье из, казалось бы, невозможного положения. Дмитрий кашлянул и выплюнул сгусток крови прямо в лицо все так же сидевшего на коленях Аль-Нуреля и с трудом прохрипел: «Вот это сюрприз, так что...» И снова не успел договорить. Эльфийка грациозным движением обогнула дерево и, обнажив свой клинок, который засветился словно фонарь во тьме, одним плавным движением снесла Дмитрию голову с плеч. Анастасия, глядя, как летела голова, в ужасе побледнела. Но больше всего ее удивило выражение лица Дмитрия. Оно было не испуганным, нет. Оно почему-то еще жило своей мимикой и демонстрировало глубочайшую, словно детскую, обиду. Но эльфийка на этом не остановилась. Подскочив к голове парня, она резким движением руки воткнула копье прямо в глаз Дмитрия, фактически пришпилив ее к земле. «Теперь не выживет», — уверенно и твердо кивнула эльфийка, спокойно выдергивая копье. «Дура!» — возмущенный вопль со стороны эльфа с посохом разрезал тишину, воцарившую после настолько жестокой расправы. «Мы должны были его пленить, а не убить! Идиотка!» «Гарлин, следи за языком!» Прищурившись с угрозой, обернулась она к нему. «Или я его сейчас укорочу?» «О, прости, уважаемый мастер меча Лорана!» Язвительно произнес он. «Я приношу свои извинения за столь недостойное поведение по отношению к той, кто явно забыла о нашей цели! И более того, кажется, забыла использовать свою голову по назначению!» «Гарлин!» — рыкнула в его сторону эльфийка. «Может...» — с трудом прохрипел Аэл-Нурель, все еще стоявший на коленях. «Вы, наконец, отключите...» Закашлял он, выплевывая кровь. «Уже отключили, неуч!» — небрежно бросил Гарлин, даже не думая помогать. «Какая же ты сволочь, Гарлин!» Буквально на глазах, вылечив свое ранение и поднимаясь на ноги, сплюнул остатки крови Аэл-Нурель. «Мог бы и помочь!» «Ты сам прекрасно справился», — лаконично пожал плечами Гарлин. «Все равно мы не выполнили задание лорда». «Лично мне плевать на вашего лорда», — хмыкнула эльфийка. «Моя задача простая — минимум потерь среди личного состава. А у меня и так с десяток раненых набралось. И все из-за ваших игр». «Лорана», — угрожающе повернулся к ней Аэл-Нурель. «Ты разве не слышала моих слов? Я же приказал никому не вмешиваться». «Плевать я хотела на твои приказы и просьбы!» — отмахнулась от него эльфийка. «Увидела возможность прибить эту тварь и прибила!» «Прошу прощения, командир!» — обратился к ней один из эльфов, что до этого стоял спокойно рядом. Он кивнул в сторону девушек и спросил. «А с ними что делать?» Остальные эльфы молча и сноровисто собирали раскиданное во время боя оружие, лечили раненых, а другие аккуратно укладывали труп Дмитрия в специальный саркофаг. «С ними?» — задумчиво нахмурилась эльфийка. «Позвольте представиться», — переборов, наконец, свои эмоции, произнесла принцесса, поднимаясь на ноги. «Луиза де Фивон Мари Элен, принцесса Тральская». «Я знаю, кто ты, принцесса», — равнодушно смерила ее взором эльфийка. «Именно поэтому вы еще живы, а не валяетесь с трупами на земле». «Они нам еще нужны», — встрял в разговор Гарлин. «Заткнись и вали отсюда, Гарлин!» Резко и грубо оборвала его эльфийка. «Здесь я решаю, что кому нужно и зачем. Ясно?» «Я передам ваши слова лордам», — усмехнулся Гарлин. «Но вы же не будете спорить со вторым указанием лорда». «Не указанием, а просьбой», — чуть ли не прорычала эльфийка. «Я уже сказала, вали отсюда! Если твоему лорду что-то надо, то пусть свяжется со мной напрямую». «Но...» — хотел было возразить Гарлин, — вот только слова ему не дали. «А до этого эти три самки людей будут ждать в моем гарнизоне. Ясно?» «Да, я все понял», — кивнул Гарлин и, развернувшись, пошел в сторону. «Лорана, ты перегибаешь палку», — хмуро произнес Аэл-Нурель. «Хоть твой отец тоже один из лордов, но это не дает тебе права так общаться с нами». «Вы должны были сами!» Чуть ли не выкрикивая каждое слово, зарычала в его сторону эльфийка. «Еще раз! Сами! Разобраться с аватаром хаоса! А что в итоге? Ты ему продул, а твой дружок Гарлин даже не подумал тебе помочь и пленить урода! Так может, ты лучше с ним разберешься, а не со мной?» «Он выполнял мой приказ», — хмуро буркнул в ответ Аэл-Нурель. «Да ну!» — язвительно высказалась Лорана. «Так значит, твой приказ важнее приказа вашего лорда?» В ступоре протянул Аэл-Нурель, явно поставленный в тупик подобной формулировкой. «Но ты могла не добивать хотя бы». «Что я могу, а что нет, решать мне!» Грубо оборвала его Лорана. «Я не собираюсь играть с аватаром Хаоса в смертельные игры. Если он тебя чуть не убил, то меня и подавно разрубил бы, не напрягаясь. А еще скажи-ка мне, о великий стратег Аэль-Нурель, как ты думаешь, надолго ли хватило нашего барьера при постоянных атаках духов аватара, а?» «Ладно, я все понял. Потом поговорим». Изобразив гордое достоинство, но, по сути, позорно сбежав от неудобных вопросов, Аэль-Нурель поспешил за Гарлином. «Так», — раздраженно потеряв переносицу, произнесла эльфийка, оборачиваясь к принцессе. «Теперь насчет вас. Вы, принцесса, должны будете подробно рассказать моим помощникам, что и как с вами случилось. После этого мы отправим вас домой в Тралию». «А мои спутницы?» — с достоинством аристократки спокойно спросила Луиза. «Ваша охранница отправится вместе с вами», — лаконично пожала плечами эльфийка. «А вот оборотень останется у нас, и это не обсуждается». «Да, но позвольте узнать, почему?» — изумленно уставилась на нее Луиза. «Неужели ваша нелюбовь к оборотням настолько серьезна?» «Чего?» — удивилась эльфийка. «Нелюбовь?» И, явно улыбнувшись собственным мыслям, добавила. «Нет, причина не в этом. У нее откуда-то присутствует хоть и легкая, но духовная связь с аватаром Хаоса. Пока она не исчезнет, она будет под нашим присмотром». После этих слов эльфийка поморщилась и добавила. «А потом, скорее всего, ее заберет к себе один из лордов. Помочь в этом вопросе я вам не смогу. Решайте эту проблему через эльфийское посольство после возвращения домой». От этих слов в груди Анастасии все словно оборвалось. Если до этого она еще хоть как-то держалась, то теперь, не выдержав, расплакалась. Ей было обидно за себя, больно за Дмитрия и безумно грустно в душе. Даже объятия принцессы, которая подскочила к ней, не могли исправить ситуацию. Кажется, ее жизнь опять дала трещину.